Тишина уснули, свечи праздника шумел. За окном метель кружится в свете фонарей. Я смотрю на огоньки в домиках напротив, и одно желание в сердце зажигается огнем. Я прошу, пусть в году новом, что стучится в дверь, будет меньше зла. Падает снежок пушистый, чистый, как мечта. Пусть такой же чистой будет наша доброта. Не прошу я для себя ни сладости, ни смеха. Пусть я вырасту когда-то, но останусь человеком. Я прошу, пусть году новом, что меньше зла и ссоры и потерь. Пусть все те, кто одиноки, обретут свой дом, и пусть мир на всей планете мы спасем. Будем мир мы лучшим делать с теми, кто сейчас малыш. Нам не нужно войны, пусть мир на всей планете мы спасем.